Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют «Ледяная кровь». Автор Екатерина Райт. Читает Елена Лепихина. Часть первая. Глава первая. «Зять, нечего взять», в которой герой участвует в печальном мероприятии, берет на себя обязательства и встречает неприятного родственника. В каждой женщине есть безуминка. И Тина на все 100 оправдывала это утверждение. Так думал Крет Эйталь, сжимая в замерзших ладонях жестяной ларец, саркофаг с пеплом сестры. Под пронизывающим ветром низко кланялись извечные возле склепов вербы, отгоняющие духов и оберегающие покой усопших. Пришедшие проводить в последний путь Лорена Эйталя и его дочь Этину повязывали на хрупких, покрытых ледяной коркой веточках белые и алые ленты. Белые – молодой бездетной женщине, красные – мужчине, главе семьи. «Пора, мой мальчик!» Тахун Лантар, старый друг отца, глава гильдии торговцев, сжал плечо Крета широкой, украшенной перстнями ладонью. Был он высок и широк в кости, но сегодня казался надломленным, дышал тяжело, с хрипом и клёкотом в груди. Крет хмуро кивнул и пошел по узкой, выложенной хинианской плиткой дорожке к семейному склепу. 4 поколения владителей древнего рода Эйталь покоились с миром за мраморными стенами роскошного пирамидального сооружения. Водружая саркофаг в ячейку, он отметил, что мест осталось немного. Всего 2 ячейки зияли темными дырами. В одной из них когда-нибудь будет стоять жестянка с прахом самого Крета. И останется еще одна. Хайда сочла бы это дурным знаком, но молодой наследник лишь равнодушно пожал плечами. Смерть приходит за всеми, придет и за ним, так чего переживать о неизбежном? Крет задвинул узорчатую решетку, прижимая к замочному пазу печатку с руной ключом. Теперь никто не потревожит умерших, пока следующий наследник не разомкнет замок склепа. Ленточки трепетали на ветру, скатерти хлопали на столах, прижатые к столешницам тяжелыми блюдами с ритуальными закусками, к поминальной гацинии. Гацинья – крепкая спиртная настойка на 17 травах, некоторые из которых считаются дурманными. Проводить усопших пришло много людей. Почти все знакомы, но ни к кому из них Крет не пришел бы за помощью и даже советом. Лизоблюды и лицемеры. Тошно слушать их скорбную чушь. Думается, плакальщицы за целинги плачут о погибших искреннее, чем все эти друзья семьи. Целинг. Мелкая медная монета – 1/100 серебряного ларга. Крет снова обратился к нему Тахон. В руке он держал кубок с гацинией, меж белых бровей залегла скорбная складка. Он, пожалуй, единственный, кто действительно любил отца. Если на этой проклятой богами земле еще осталось хоть крупица любви и дружбы. Правда, есть еще Хайда. Но карлица забилась в уголок на кухне и наотрез отказывалась выйти. Для поминального стола пришлось нанимать повариху из золотого каплуна. «Я понимаю, тебе трудно сейчас об этом говорить, но такие дела, как наши, ждать не могут. Надеюсь, ты простишь старика. Я попросил Архимануса зачитать завещание твоего отца завтра утром». «Архимонус, нотариус». «К чему такая спешка?» Крет представил, как будет раскалываться утром голова после сегодняшней гацинии, и страдальчески поморщился. «Завтра уходит караван в Шартовье. Твой отец обязался отпустить партию амулетов для охраны. Оружейники требуют заговоренную медь для сплава против драугров, а склад закрыт. Печатью отца». Холодно закончил владетель Эйталь, окончательно понимая, что отвертеться не удастся. «Ладно уж, Дрой с ним, пусть зачитывает». Дрой? Мелкий паскудный демон, которого часто упоминают в ругательствах. «Хорошо, жду всех завтра ровно в 7 и не минутой позже». Тахун печально покачал головой и отошел. Крет взял со стола тяжелый бокал с гоцинией, скатерть вздыбилась, задралась и захлопала под порывами ветра, как крылья испуганного лебедя. Гости разбрелись по саду. Дом в этот момент проверяли дежурные магики. Никто не хотел оказаться ни в помещении, оскверненном нежитью, ни под перекрестным действием амулетов маг-стража. Стайка дам с нарумяненными лицами и подведенными бровями шушукалась возле вербы с ленточками, время от времени поглядывая на молодого хозяина блестящими от любопытства глазами. Крет мрачно отвернулся, глотнул гоцинии, которую терпеть не мог, предпочитая ей доброе вино. Хотелось, чтобы официальная часть церемонии поскорее закончилась. Гости разошлись, и можно было остаться одному, чтобы наконец осознать, что отца и Этины больше нет. Младшая сестра, капризная, взбалмошная девица, опозорившая семью неудачным замужеством, и занудный старик, потакавший ее капризом. Их больше нет. Они умерли по собственной глупости и слабости. Крет остался один. Гоцения обожгла горло. Крет не выдержал острой рези и закашлялся. Тут же от стайки куриц в павлиньих перьях отделилась парочка самых увлеченных сплетниц Чедарта, супруга и дочь господина Равье, коменданта речного порта. Крет шарахнулся от них, но курицы настигли, обдавая волнами сладких ароматов. «Ваша милость, вы это видели?» Стреляя глазками в сторону, воскликнула супруга коменданта, кажется, ее звали Элеонорой. «Какая наглость!» — воскликнула дочь с нескрываемым осуждением, глядя на хозяина. «Как он посмел сюда явиться? После всего, что было, никакого стыда!» Снова закудахтала Элеонора. Крет заглянул за плечо супруги коменданта, пытаясь определить, кто стал объектом возмущения женской части населения Чедарта. Но разглядеть не успел. Рядом, бесцеремонно потеснив женщин, возник его друг и старший магик Лео Грант. «Господин Эйталь, ваша милость!» Странно было слышать, как Лео обращается по титулу, а не по имени. «Мы закончили. Особняк чист. Но вина и разносолы из погреба лучше раздать бродягам, пока окончательно не скисли». Крет снова поморщился. Нежить обладает свойством портить все, с чем рядом находится. Какая пакость! Хайда не сможет выкатить бочки из подвала, а двоих погибших слуг он заменить не успел. Придется безотлагательно заняться наймом прислуги. «Крет!» — окинул его Грант, наконец, беститульный придури. «Посмотри-ка туда!» «Негодяй! После того, что он сделал с бедняжкой Этиной!» Эйталь обернулся под кудахтанье дам Равье и увидел того, кого увидеть ну никак не ожидал. Симайя Прохвост, легендарный авантюрист, игрок и наемник, и зять. М-да. Он ничуть не изменился за три последних года, все та же куртка с металлическими вставками, дурацкая ухмылка на широкой небритой роже и шрам поперек шеи, благодаря которому Прохвоста не спутаешь ни с кем другим. Была ли это удавка или благородный кинжал, Крет не выяснил. Владетель Эйталь положил ладонь на рукоять висящего на поясе клинка против нежити, какие носят в Чеддарте все от пятилетних детей до глубоких стариков, и, обойдя замерших в ожидании скандала кумуша Кравье, направился к незваному гостю. 3 года назад, когда Этине исполнилось 16, отец уступил мольбам любимого, хоть и неразумного дитя, и купил места в ложе арены. Домой сестрица вернулась безнадежно влюбленной в удачливого проходимца Димахера, а через пару недель сбежала к любовнику и даже имела наглость тайно обвенчаться с ним. Об Эйталях болтал весь город. Семье, мать тогда еще была жива, пришлось выказать Этине свое глубочайшее презрение. Но дурочка с детства отличалась завидным упрямством и прожила в мрачных трущобах возле арены почти целый год. Потом у новобрачного закончились шалые деньги, он нанялся охранником в дальний караван, а Этина вернулась домой, чтобы броситься папочке в ножки. Симайя стоял, облокотившись о кладбищенскую оградку, и мелкими глотками смаковал гоцинию. Шаги Крета он услышал издалека, но обернулся, как зверь перед самым нападением. «Редкостная гадость», — сказал он, протягивая хрустальный бокал с коцинией. «Не находишь? Как это можно пить? Вас не звали», — с угрозой промолвил Крет, не отпуская рукоять кинжала. Шрам нашей родственничка так и тянул повторить чей-то подвиг. И как идти, но угораздило пойти в храм Аддары с этим... Зять, нечего взять. Аддара, богиня семейного очага, венчание в ее храме имеет силу закона, и расторжение практически невозможно. От тебя, пожалуй, дождешься приглашения. Но это похороны моей жены. Было бы невежливо не появиться. Широко улыбнулся Симайя. «Хотя ваша семейка давно наплевала на обычаи». Крет посмотрел в его глаза, задержав дыхание от злости. Он собирался выставить наглеца из своего сада и просто не ждал такой злостной провокации. Нельзя, нельзя устроить поединок с ним возле склепа на поминках собственной семьи. «Убирайся», — тихо сказал он сквозь зубы. «Зачем бы ты ни пришел, сейчас ни время и ни место». «Ладно», — охотно согласился Прохвост. «Раз ты меня выгоняешь, я тебя приглашаю. Хотелось бы выяснить некоторые вопросы, касающиеся наследования». «Ах, вот в чем дело». Крит с трудом заставил себя разжать пальцы на рукояти. «На днях постараюсь выделить полчаса для разговора», — ровным тоном объявил он. «А сейчас пошел вон». За спиной раздались смешки, возбужденный шепот куриц. Симайя отхлебнул Гацинни и наморщил курносый нос. «Договорились. Черкнешь записку для меня и оставишь хозяину черной лодки. Я там живу». «Ну, до встречи, владетели Италь. И все-таки мерзость, ваша Гацинни». Выплеснул рыжую жидкость в аккуратно сложенную садовником кучу листвы, поставил стакан на стол и ушел.